Я покинул покой барыни и с наслаждением слушал вой, таскаемой за косу наглой сестрички и ругательство матери. Какая же услада для ушей! Улыбка невольно сама наползла мне на лицо, придавая колорита мнимому сумасшествию. После обеда на кухне меня снова отвели в злосчастную комнату. В первую очередь я вызвал к себе Семена, велел поменять постельное белье и притащить ведра с тряпками. «Да что вы, барин, что вы делаете-то? Побойтесь Бога!» Вцепился он в мою швабру и попытался отнять костлявыми руками. «В чем дело?» «Я сам, я все сам. Если увидят... Нет, нет, и еще раз нет!» Твердо закончил он, но я не сдавался. «Семен, вдвоем быстрее. Запри дверь, я все равно помираю тут со скуки. А ты мне нужен и для других дел». «Блажь! «Блажь барская!» — бурчал дед, но постепенно сдался. И мы прошлись сначала веником, а потом устроили влажную уборку. Я хоть и был воспитан в знатной семье, но большую часть жизни провел в путешествиях и не чурался ручного труда. Стало гораздо свежей, а когда еще и проветрили, то помещение и вовсе заиграло другими красками. Игрушки и прочий хлам решили пока не выбрасывать, чтобы не вызывать подозрений. Наконец Семен ушел, и я смог со спокойной душой помедитировать. Сгусток сам собой не рассосется. В этот раз на тот же результат ушло 6 часов. Мне принесли на ужин запеченного карпа, вкуснющих лисичек, салат из помидорок и хрустящий мягкий хлеб, тающий во рту. Все яства уничтожились вмиг. Я немного размяк после уборки и возвращения с холодного погреба, но все же заставил себя 5 часиков помедитировать, затем размялся перед сном и, едва коснувшись мягкой подушки, тут же отключился. Наутро пришел радостный и взъерошенный Семен. Старик под мышкой нес заветный фолиант. «Обменял! Обменял, барин!» Потрясая им в воздухе, ликовал дед. «Ух, и долго шуламывал Глашку, так и так, мол, говорит, что делать, если заметят? Да ты ж совсем сбрендила! Ну кто там что увидит, малой в столице? Поди, кому она надо всматриваться в спинохрыза твоего?» «Молодец, Семен, знал, что тебе можно доверять». Я взял в руки затасканную книжицу, дышащую на ладан, и аккуратно пролистал несколько страниц. «А теперь неси завтрак», — велел я ему. «Сей момент». Будучи наказанным, я питался 1 раз в сутки. Сейчас же мой рацион включал в себя 3 приема пищи, и это не могло не радовать. Ведь чем качественнее еда, тем быстрее я восстанавливаюсь и лучше проходят медитации. Работы — непочатый край. 3 месяца точно, но это при старых исходных. Еще бы помыться. После того, как проветрил комнату, стало ясно, что у парня с гигиеной не ладилось, плюс сказалось недельное заключение в погребе. Короче, до книги я добрался после еды и медитации. Ей оказался самоучитель по рунам. Система чем-то была похожа на знакомую мне магию прошлого мира, за несколькими различиями. Здесь почему-то нет динамичной привязки показателей заклинаний друг к другу. То есть, чтобы повысить температуру огня, требуется танцевать с бубном и вносить коррективы в каждую характеристику. А это количество маны, коэффициенты трансформации, подвижности, иллюзорности. Этот пункт при создании настоящего огня сводился на 0. Временной диапазон, импульс, форма и сила пламени. В системе рун из моего мира все было проще. Изменяешь 1 показатель, а остальные сами подтягиваются. Но это ничего, освоюсь. Главное, что суть понимаю. В общем, недаром магии учились столько лет. Но такое чувство, что здесь она застряла на 1 этапе развития. Все эти ненужные ответвления можно было сократить и усовершенствовать для быстрого использования. Ужас. Я опытным глазом листал и листал древний учебник и все больше поражался безалаберности его создателя. Эта книжица была скорее вредна и могла сбить с истинного пути начинающего мага. Однако в ней я нашел нужные мне переменные и теперь сидел, заучивал язык создания рун. Помимо этого, я выяснил, что вся здешняя магия делится на 3 вида, атакующая, защитная, и особняком стояла некромантия. Хотя то же самое можно сказать и про защитную. Ведь о ней было написано лишь три строчки, что сей вид практикуют только служители церкви Клирикроса. «Но это мы еще посмотрим», — сказал я себе. Время пролетело быстро, и вместо Семена обед мне принесла та самая Глашка. Я спрятал книгу под одеяло и прикинулся занятым, махая перед собой игрушечной сабелькой. Женщина помялась возле двери и робко прошептала «Спасибо». Скорее для себя, чем для меня. Но я все равно услышал. Обед и снова медитация. Потом учебник, ужин, короткая тренировка и сон. Утром я смог отколоть тот самый злосчастный кусок и тут же расплавил его на составляющие для мускулатуры. Этот эффект позволил мне выжать целых 10 классических отжиманий и ускорил в дальнейшем мое развитие. Через Семена получилось выбить банный день, и я с наслаждением попарился и избавился от грязи, ощутив приток свежести. Даже дышать стало легче, будто расправились легкие. На второй день я прочитал весь учебник и запомнил все переменные. Быстрочтение и фотографическая память перекочевали вместе со мной в это юное тело, так что новые знания я впитывал как губка. «Что ты там делаешь, братец?» — спросил меня вернувшийся из Академии Александр. Я как раз думал, как бы улучшить структуру воздушного щита, на который потратил весь свой скудный запас маны. Пришлось в спешке разорвать рунический круг, что разбросало нити воздуха и опрокинуло стулья. «Александр!» — улыбнулся я дурачком после того, как встал с пола. Пришлось картинно шлепнуться. Это вызвало дикий хохот у непрошенного родственника. «А ты все такой же глумной! Ха-ха!» Подходя ко мне, он грубо пнул в сторону коня качалку и присел рядом, положив мускулистую руку мне на плечо. «Слушай, Артемка, айда со мной на охоту. Не надоело тут тухнуть?» «Соглашайся», — он нагнулся поближе. «Дичь постреляем, девок за сиськи полапаешь. Ты ведь у нас в этом мастак?» «Ага». Я слишком усердно пустил поток слюней и заставил этого идиота отпрянуть подальше. Не нравился он мне, как и его наигранная заботливость с фамильярностью. Парню отроду 20 лет, еще жизни не нюхал, а так нахально ведет себя с теми, кто слабее, не делая это. «Сиськи!» «Ну и мерзкая же ты тварь!» Он всем видом излучал дружелюбие и даже порывался погладить меня по голове, но вдруг передумал. «Сидишь тут как свинья, да? Счастливая свинка!» «Ты свинка?» «Да-да, поедем, хочу на тебе покататься!» Я оттопырил пальцем ему нос, заставив дернуться. Очевидно, этому ненормальному доставляло глумиться над младшим братом, говоря ему всякие мерзости, но при этом ласково и как бы невзначай, чтобы не выдавать себя. «А я тебе леденец принес. Поиграем, как раньше, а?» Со злобным блеском в глазах сказал Александр. «Смотри, ой, упал!» Он уронил себе на кожаный коричневый сапог золотистого петушка. «Руками нельзя поднимать. Помнишь правила? Только губами». «Да!» Я радостно поднял руки вверх, одной из которой, как бы невзначай, врезал по виску братца сабелькой. «Жалко, у меня вся мана использована. Подпалил бы твою надменную задницу». Молнией пронеслось в голове. Я все больше и больше убеждался, что в этой семье мне не видать уважения. Значит, будем его завоевывать. Даже если надо будет вправить мозги каждому жителю поместья. «Ты чего?» «Да, да!» Громко прыгал я на кровати и старался как можно больнее бить по рукам подлого насмешника. Заодно привлек к себе внимание дворни. «Что у вас тут происходит? Все хорошо, Александр Борисович?» спросила ключница, оказавшаяся рядом, а за дверью я увидел выглядывавшего беспокойно Семена. Он гримасничал, надеясь, что я пойму все по бородатому морщинистому лицу, но я притворился, что не заметил его. «Да», — процедил сквозь зубы брат, — «мы уже закончили». «Охота, охота!» Я продолжал прыгать и в конце кинул саблю в спину начинающему магу. На это он успел отреагировать и выставил моментально барьер, в котором игрушечное оружие застряло, как ложка в сметане. «Хочешь назад?» — повертел он в руке. «Да, отдай». «Ну тогда лови». Он бросил слишком резко, но я сделал вид, что поскользнулся, и игрушка угодила в окно, разбив стекло вдребезги. Когда обернулся, Александра уже и след простыл. Позвали плотника, а пока он возился, вставляя раму обратно, ко мне подошел изнывавший все это время Семен. «Барин! Артем Борисович! Я тут такое узнал!» — начал он издалека. «Семен, давай сразу без подробностей и ближе к делу. Я уже успел изучить его витиеватую манеру подачи, и если старика вовремя не приструнить, он растянет свою речь на добрых полчаса». «Подслушал я, значится, разговор сестры вашей и Александра Борисовича. Не соглашайтесь на охоту!» «Это почему же?» Я внимательно следил за каждым проходящим крепостным и по лицам старался понять, кому тут можно верить, а кто желал мне зла. «Загубить хотят вас!» Громко сглотнув, прошептал Семен.